День за днем неуверенный шаг. Я делаю попытки, еле дыша. Тебе трудно кричать, мне трудно забыться. И день за днем улетать, словно птицы. И день за днем я пытаюсь забыть тебя. Забирая душу, кривые зеркала. До последней капли, теряя кровь. Я люблю тебя. Станет звездой, я разобьюсь на куски твоей судьбы. Но после меня кто-то вспомнит дождь, первую дрожь, что не дотлев, уходит из нас. Делаю попытки, еле дыша. Тебе трудно кричать, мне трудно забыться. И день за днем улетать, словно птицы. И день за днем я пытаюсь забыть тебя. Забирая душу, кривые зеркала. До последней капли, теряя кровь. Я люблю тебя.